Но Василиса уже не слушала кузнеца и неслась к частоколу. «Бей, Кощея!» — взревела она, наткнувшись на своего почерневшего от гуталина воздыхателя. Увидела Илью, засмущалась и стыдливо попятилась, прикрываясь лапами. «Кощей?» — удивленно спросил Илья, хватая папуаса за кольцо. «А как же алмазы, бриллианты?» — захныкал Чебурашка. «Обманул, гад!» — догадался соловей-разбойник, надувая щеки. «Ща я тебе одну песенку просвещу!» «Так вот, почему крестик-то? Как же я запамятовал! Ну, извини!» В пьяном раскаянии взмолился Илья. Иней растаял, и крестик вновь накалился. «Братаны, пахана поймали!» — радостно сообщил капитан, волоча пленника поближе к костру. Кощей понял, кто такой пахан, понял, что рассчитывать на него можно, как на себя самого, и, наконец, понял, что их сейчас обоих будут бить. «На помощь, яга!» — завопил он. «Ты по договору обязана помогать мне!» «Я и рада бы, Кощеюшка!» — заголосила яга плачущим голосом. «Да повязали меня злодеи проклятые, сил колдовских лишили!» В доказательство она подняла руки с недовязанным чулком кверху. Вокруг запястий торопливо летал клубок, стягивая их прочной шерстяной нитью. — Изменщица! — пискнул Кощей, рванулся, что есть силы, из крепких объятий мучителя и бросился на утек. — Уйдет! — заволновался Гена. — Чебурашка, буди оружие! Кощей метался по площади, уворачиваясь от тянущихся к нему рук, лап, когтей и крыльев. «Не уйдет!» — заверил Илья, сдергивая с плеча хмельную катану-кладенец, и попытался достать им пахана. Вместо полновесного удара меч щелкнул на манер кнута, естественно, промазал и заверещал что-то о потере лица. «Да пошел ты со своим лицом!» — рассердился Илья и швырнул его в удирающего Кощея. «Ивана Сана не надо!» — взвизгнул меч в полете, сделал три оборота вокруг шеи пахана и заткнулся, разобидевшись на весь мир. «А мы его так!» — азартно сказала центральная, шмякнув мордой о землю, на которой только что стоял ее бывший хозяин. Кощей оказался шустрее. Левой воевать таким способом было несподручно, так как зубы были недоточены, а пасть распирала бревно. Недолго думая, она шарахнула по пахану огнеметом. Из пасти, взвизгнув, вылетел подпаленный балбес и вышиб своим телом бревно. Пасть захлопнулась, автоматически перекрыв напалм. «Эх, раззявый!» — сердито кукарекнул с головы правой воевода, взмахнул крыльями и смело ринулся в бой. «Фли!» — тормошили лихо Чебурашка и Гена. Очки были сняты, голова повернута на улепетывающего врага. Но бедовый глаз секретного оружия открываться не желал. «К черту!» — разозлился прораб. «Где открывалка?» «Туточки!» Трус метнулся к молоту. «Это мы вмиг обеспечим!» «Садисты!» — сонным голосом пробурчал лихо и соизволил открыть глаз. Зрачок начал медленно фокусироваться и вращаться в поисках мишени. «А мы его, пожалуй, так!» решила внести свой вклад в общее дело правая. Срывая со спины рюкзак Ильи. Рюкзак с притороченным к нему автоматом отправился в полет, стремительно догоняя его бессмертие. «Бли!» — лениво буркнул Лихо и вновь задремал, не дожидаясь результатов залпа. Так как тощую фигурку Кощея перекрывала широкая спина Ильи, результат предсказать было нетрудно. Приклад автомата финишировал на темечке папы, лямки рюкзака захлестнули его шею, сам рюкзак развернулся на загривке Ильи и рванул его вперед. Вывернув голову с выпученными от ужаса глазами на 180 градусов, Кощей прибавил обороты в тщетной попытке оторваться от настигающего кома, состоящего из проклятого Ивана-дурака, автомата и рюкзака. Но судьба распорядилась иначе. Солнце наконец-то бросило свой первый луч на посад, из которого так и не успел выкатиться Илья. «Кукареку!» — торжествующе заорал над головой Кощея петух и рухнул ему под ноги дородным седовласым воином. Кощей, запнувшись о неожиданно возникшую преграду, сразу стал похож на своего преследователя, ну, разве что говорит и клубка поменьше, да стука костей побольше. В таком виде он и выкатился за пределы посада, преследуемый Ильей, успевшим принять вертикальное положение. Со всех сторон до него доносились радостные вопли посадской челяди, к которой вернулся, наконец-то, человеческий облик. Вот радостно визжит малашка с верхушки ели, судорожно вцепившись в смолистый ствол. Не меньше радуется парашка, распластавшись на мохнатой ветке пониже. А вот Аглая, скуля от счастья, торопливо забивается в кусты, стараясь прикрыть наготу растопыренными пальцами. Все это Кощей видел мельком, фрагментами, в процессе кувыркания уже по склону оврага. «Пора делать ноги», — сообразил его бессмертие, а из клубка послышались завывания. В таких условиях Кощею колдовать еще не приходилось.